Первый урок практики огня профессора Линера, отношение к которому у меня меняется мгновенно, закончился быстро. Я очень увлеклась новой темой. Неважно, о чем говорит Линер, все, что он рассказывает, очень интересно. Сейчас наступило время обеденного перерыва и 40 минут отводиться на отдых. Я не захотела идти в столовую, осталось ожидать следующего урока. Перелистывая толстую тетрадь с записями, я слышала, как ведьмы, активно что-то обсуждая, громко смеясь, покидали аудиторию. И когда вокруг все стихло, думала, что осталась одна, но тут надо мной громко, словно гром, разразился серьезный голос Шанрил. «Давай поговорим, Блум». Удивительно, она абсолютно спокойна. Или просто применяет много сил, чтобы сдержаться и сразу не расцарапать мне лицо. Я подняла на нее ничего не выражающий взгляд. Она действительно уравновешена, будто час назад кто-то другой меня взглядом испепелял. Мой взор резко наполнился большой долей сарказма со щепоткой раздражения и злости дракона. Я ответила, изогнув бровь. «Хорошо, какова же тема?» – произнесла я. «Вроде мы больше не подруги. Не боишься, что спалю?» Шан демонстративно прикрыла глаза и присела на нижний ряд. «Предчувствую волнующий разговор, который определенно закончится дракой. Если не сегодня, так завтра, или послезавтра, или через неделю. Но, черт, если она сейчас что-то колкое скажет, недовольный дракон из нее ведьму под маринадом сделает. Я совершенно тебя не боюсь. Твои атаки и огонь не более чем простая показуха. Да она сама напрашивается. Если желает драки прямо сейчас, так пусть начинает, чтобы руки чесаться перестали. Я скажу коротко». Она открыла глаза и пронзительно с абсолютной серьезностью посмотрела на меня, а я, наверное, должна была прочувствовать всю многозначность этого момента, но не удалось, отдай мне Линера. Она так взволнованно говорила, что мне захотелось театрально удивиться, округлить глаза, прикрыть рот ладонью, сказать, что я не понимаю, о чем она говорит, но опять не удалось. Ты его уже потеряла, Линер никогда не был твоим и не станет, и я ничего тебе не обязана. Так что разговор окончен, но я не хотела заканчивать разговор. Нет, нет, хочу продолжение. Пока профессора и учениц в аудитории нет, есть возможность устроить неплохое побоище за прекрасного сильного мужчину. Даже если между мной и Линером ничего нет. Ах, ты мелкая дрянь, я еще тебя подругой считала, прошипела Шан, как придавленная змея. Уже перешла на оскорбления, такие как она не могут без оскорблений, считают, что это занизит уверенность противника, но она не на ту напала. Мой дракон начинает беситься еще больше. Я уже хочу подпалить эти кудри своим прекрасным огнем. Мы никогда не были подругами. Я знала, что ты та еще стерва, как и все остальные ведьмы. Также с оскорблениями отвечаю я. Просто хочется что-то колкое сказать. Стоит произнести что-нибудь подобное в сторону таких, как Шанрил, сразу повысится градус ярости. Я не слаба на словесную драку. Я повторяю в последний раз. Отдай мне Линера. Шан поднимается, опирается руками о стол рядом с моей тетрадью. Вокруг нее разгорается пламя, огонь ее души. Никогда не видела простого огня простой среднестатистической ведьмы. Мне только адское показывалось. А ты попробуй меня уговорить. Я поднимаюсь, приближаясь к Шан, ожидающий со злостью и неким предвкушением разглядывая ведьму, наглая шалава. Надолго разговор не затянулся. По этажу пронесся оглушительный грохот, и аудитория уже полыхала ярким пламенем Шанрил. Девушка, у которой украли возлюбленного, ревнующая девушка опаснее любого чудовища магического измерения. Я ловко поставила щит и быстро покинула практически уничтоженную аудиторию, в которой у нас должен был быть еще один урок практики огня. Двери стена снесены, развалены обломками по коридору. Я ступила на хрустящие под ногами осколки стекла выбитых окон и быстро осмотрелась. Неужели защита облачной башни отключена? Как Шанрил смогла нанести такой ущерб? Даже синее пламя Анжелики и огонь профессора Линера не смогли поцарапать стены и мебель. Или Шан вовсе не та, за кого себя выдает, и она сильнее директрисы Гриффин, но тут тоже мимо. Я защитилась от ее атаки, это не отняло у меня много сил. Здесь что-то не так, ты меня достала. Яростно заорала Шан, сжимая кулаки. Она совершенно не сдерживает себя, огонь пылает вокруг, распространяется по воздуху. Я хотела драки, но не думала, что она совсем не умеет держать себя в руках, и школа почему-то не защищена заклинанием. Мы вообще можем разрушить пол здания, если так продолжится. Новый поток неистового огня ринулся ко мне, прожигая обломки стройматериала. Я вновь увернулась, отстранилась прыжком в сторону, стараясь контролировать ситуацию. Она с дьявольским рычанием метала в меня стрелы из пламени, шары, которые взрывались от соприкосновения с чем-либо, поражая большие территории. Меня все же один раз зацепило, лишь обожгло руку. После очередной безуспешной атаки Шан начала уставать, да и я уже не могла уклоняться так быстро. Щиты, как и атаки, сегодня требовали у меня больше энергии, чем раньше. «Почему ты не бьешь? Тебе не важен линер?» — кричит она из последних сил, собирая на ладони еще один пылающий шар. «Сражайся!» Ее новая атака разбилась о мой с трудом поставленный щит, который тут же исчез. Шан уже еле стоит на ногах. Она так рьяно метала свой огонь, разбрасывала в разные стороны, совершенно забыв о способностях и слабостях противника. А я лишь отражала и уворачивалась. Ждала, когда наступит нужный момент, и она выдохнется полностью. «Хорошо, если ты этого так просишь». Мое лицо украшает хитрая ухмылка, на поднятых руках мгновенно разгорается огонь, вокруг искрится рыжая дымка. «Нет уж, пусть я слаба, это не значит, что я легко сдамся, что не отвечу на удар». Дракон в ярости, он рычит, ему не терпится уничтожить врага, хорошенько его помучив. Я скалюсь, чувствую себя подобной своему дракону. Поток пламени вырвался из моей ладони на Шан, но та, даже потеряв большое количество сил, успевает отразить его, задержать своим. Между нами разгорелась битва огней наших душ. «Ты сама напросилась», — восклицаю я, усиливая атаку второй рукой. «Я сильнее, мой дракон не допустит проигрыша, он выиграет любой ценой. Я не проиграю». Шанрил слабеет, это ее последние силы. «Я наступаю все больше». Дракон предвкушает скорую победу над наивной глупой ведьмой. Это подбадривает нас, открывает второе дыхание, прибавляет сил. Я чувствую его желание сжечь Шанрил заживо. Его желание отомстить за все те слова, за все, что она сделала, за Линера. В ее глазах уверенность быстро сменяется страхом. Она наконец поняла, что ее ждет. Если бы она знала, каков будет исход битвы еще до того, как поострить передо мной, то помалкивала бы, наблюдая за любимым линером со стороны. Она из последних сил пытается перетянуть победу на себя, усилить атаку, но энергия на исходе. Мое пламя поглощает ее огонь и быстро приближается. Шан закрыла глаза и отступила на шаг. Вот оно. Сейчас я разрушу первую преграду на пути к великой победе. Вспышка. Не удержавшись на ногах, падаю на обгорелые обломки. Атака прерывается. Из-за дыма вокруг я ничего не вижу. Но раздраженный до предела дракон ощущал предельно точно. Кто-то вмешался в наше сражение. Я оскалилась и поднялась, отряхивая брюки. Аэролюкс. Послышалось откуда-то сбоку. Серый непроглядный дым быстро собрался и растворился. Огонь потух мгновенно, а коридор вновь заполнил свежий, приносящий ясность в сознание воздух. Я глубоко вздохнула, приоткрыв рот, наблюдая за прибывшими на место преступления зрителями. И некоторые из них разорвали сражение. Директриса Гриффин хмура, еле сдерживая ярость, окинула меня и Шанрил внимательным взглядом и уперла руки в бока. «Кто вам позволил устраивать подобное в моей школе?» — рыкнула старшая ведьма, заставляя кровь в жилах застыть, а сердце пропустить удар. Я сглотнула, а Шанрил мгновенно поднялась на ноги, ее тоже отбросило в сторону в момент вспышки. «Это она начала, мадам», — тихо сказала Шан, пошатываясь от нехватки сил, стараясь сфокусировать на директрисе растерянный взгляд. Я осталась в аудитории, повторяя материал прошлых лекций, ожидала следующего занятия практики огня, как в спину вдруг прилетает огромный огненный шар. После неудержимая сила Блум уничтожила всю аудиторию, но на этом не закончилось. Меня знатно перекосило. Если бы не присутствующие здесь ученицы, пара профессоров, Линер, который был серьезно шокирован произошедшим, и сама директриса Гриффин, я бы направила на эту наглую стерву всю свою силу, выпустила бы огненного дракона и уничтожила ее. Даже если бы после я потеряла сознание от нехватки сил, да как она посмела такое говорить? Нет, Трикс мне даже больше нравится, чем подобные крысы. Мисс Гриффин не спешила отвечать. Она явно заметила нарастающую энергию с моей стороны, увидела, какая ярость меня постигла, и сделала важные выводы, которые меня не обрадовали, но убавили злость. Она все равно еще кипела в моей душе адским огнем, а дракон желал убивать. Невозможно представить, как тяжело удерживать его нрав и силу, особенно когда энергия по неизвестным причинам на исходе. Сейчас разберемся, кто, Когда и из-за чего все это начал? Немедленно в мой кабинет, обе. Рявкнула мисс Гриффин и исчезла. Наверное, телепортировалась к себе. Почему на меня буквально напало спокойствие? Захватила в свои объятия и не отпускает? После того, что произошло в аудитории практики огня и рядом с ней в коридоре, я сразилась с Шанрил Залинера. Она жаждала избавиться от меня. И под конец сражения, когда я уже почти победила, нас прерывает сама директриса Гриффин, убирает весь дым и огонь, слушает отвратительный лживый рассказ Шанрил о причине драки и призывает нас сейчас же прийти в ее кабинет. Я глубоко вздохнула и устремила свой взор на Линера. Профессор недовольно нахмурился. Единственное, почему мне сейчас обидно, это его настроение. Я, не подумав о его чувствах, довела ситуацию до такого. Как-то теперь еще против ней на душе. Я просто подвела Линера. Профессор взмахнул руками и что-то быстро тихо произнес. Коридор и разрушенная аудитория озарились ярким белым светом, ослепляя присутствующих. Но когда все утихло, обломки под ногами исчезли, окна в коридоре вновь застеклились сами за пару секунд, стена и дверь выстроились, а аудитория, в которую вернулись ученицы нашего факультета, заставила их ахнуть еще на пороге. Похоже, и она также чудодейственно восстановилась. «Вы не слышали директрису?» — серьезно сказал Линер мне и Шанрил. «Вы знаете, где расположен ее кабинет?» Я не стала спорить и быстрым шагом поспешила к лестнице. Ждать Шан я не собиралась. Нужно поскорее разобраться с этой проблемой, услышать выговор и вернуться на урок. Он совсем скоро начнется, а я не хочу пропускать лекцию Линера. Шанрил тоже пришла, но позже меня. Она полностью разбита и очень устала. Мы вместе вошли в кабинет старшей ведьмы. Я закрыла дверь, и мы сели напротив директрисы у ее стола. Мисс Гриффин немного помолчала, будто размышляя, какое наказание вынести для нас, таких ужасных ведьм, но спустя пару минут абсолютной тишины в кабинете, она наконец ответила, какова истинная причина драки. Я приоткрыла рот, но тут же закрыла, краем глаза взглянув на Шан. Раненая с множеством ожогов ведьма, казалось, находится сейчас далеко отсюда, и только ее тело осталось в кабинете директрисы Гриффин. В итоге, не дождавшись ответа от острой на язык Шан, начала говорить сама, и уже без вранья, в какой-то степени. Мы с Шанрил повздорили из-за парня, личность называть я не собиралась, и на обеденном перерыве наша словесная ссора быстро перешла в драку. В итоге Шанрил уничтожила аудиторию и часть коридора, выбила окна. Я не могла не вступить в бой, чтобы не пострадать, пришлось ответить. И тут появились вы. «Хорошо, это больше похоже на правду», — серьезно ответила директриса. «Странно, как она узнала, что тогда Шан врала. Или у старшей ведьмы все же имеются какие-то особые способности к определению эмоций другого существа, и сил, шестое чувство, которое настолько сильно развито». Я молчала, ожидая бесконечных нотаций. «Правда, кто знает, какие тут нотации читают? Это же не Земля». Здесь все не столь примитивно, и люди, ведьмы и другие существа умнее. Шанрил громко окликает почти отключившуюся ведьму мисс Гриффин. Та быстро поднимает голову и со всей серьезностью смотрит на старшую ведьму. Эта сцена напоминает момент из первых уроков любого учебного дня, когда заснувших ведьм будет профессора таким же недовольным голосом. «Да, ты отстранена от занятий на месяц и должна немедленно покинуть облачную башню на отведенный срок». Я приоткрыла рот вновь и быстро захлопнула его, не зная, куда деть глаза. Все-таки я не удержалась и взглянула на Шан. Она тут же очнулась от усталости, резко поднялась и уперлась руками о стол директрисы. А я так и осталась в удивлении старательно рассматривать стол перед собой. «Но, никаких но, Шанрил. Ты должна быть благодарна, что я не исключила тебя. А теперь иди». Яростно отрезала возражение мисс Гриффин и указала на дверь. Шан опустила голову, не то зло, не то обреченно скались, и быстро проследовала на выход. А меня, похоже, ждет что-то более серьезное, чем простое отстранение от занятий. А ты, Блум, я и не заметила, как внимательно следила за уходящей Шан и резко обернулась на директрису. Постарайся впредь сдерживать себя и свои силы. Можешь идти, сейчас начнется урок. Нет, я не знаю, откуда у меня такая поистине божественная или дьявольская выдержка. Я с невероятным трудом сдержалась, чтобы не открыть рот и не заорать на весь кабинет простой выражающий невероятный шок вопрос «что?». Шанрил чуть ли не исключили, отстранили от занятий на целый месяц, а я ничего. Вот так, за красивые глазки. Пришла в кабинет директрисы, посидела, послушала, как и какой старшая ведьма вынесла приговор для Шанрил и ушла. Как это понимать? Почему меня не только не наказали, но и еще говорят таким спокойным тоном, будто я лишнюю тарелку в столовой разбила. Вообще, я радоваться должна. Просто я не понимаю такую огромную разницу между нашими наказаниями, а точнее между серьезным наказанием и вообще ничем. Я просто кивнула с застывшим камнем лицом, встала и покинула кабинет, и только закрыв за собой дверь в коридоре, схватилась за голову, сжимая волосы, открыв рот в немом крике. Какого черта в этой школе творится? Кто-нибудь мне объяснит, Линер, профессор Заратустра, Эдилтруд, или хотя бы Дева в золотом, Дафна, почему ко мне проявляют такую снисходительность? Отчего я вся такая особенная? Я такая же, как и другие ведьмы, лишь отличаюсь уровнем силы, но у меня он не самый большой, сегодня вовсе минимальный. Или директриса Гриффин знает, что мне некуда идти кроме ее школы и поэтому сжалилась надо мной? Да, громкий звонок отрезвил мое сознание. Я тут же забыла все, о чем судорожно размышляла, оправила прическу, одежду, провела ладонями по лицу, похлопав по щекам для бодрости, и быстрым шагом устремилась на третий этаж, и опаздывать было не в моих интересах, особенно на урок Линера. Шанрил отсутствовала на занятии, и стоило мне войти в аудиторию, как все взгляды тут же устремлены на меня, и профессор, конечно же, тоже был заинтересован, но я спокойно проигнорировала это, прошла на последний ряд и села на свое место. Оказывается, от заклинания Линера не только стены, окна и мебель восстановились, но и тетради, моя лежала так, как я ее оставила, открытой на лекции предыдущего урока страницы. Его магия впечатляет. Занятие прошло спокойно, я старалась максимально сосредоточиться на словах Линера, но помимо способов создания более прочных огненных щитов для защиты от других стихий, в голове крутилась еще одна мысль, и это вовсе не причина такого хорошего отношения директрисы ко мне. Я оставила эту тему, так как догадаться, о чем думает старшая ведьма, практически невозможно. Меня волновала Дафна. Она все чаще приходит ко мне во сне и смогла общаться даже наяву. Вчера Линер рассказал мне, кем является Дафна, точнее, кем являлась. Я хочу отправиться на домино, родину Дафны. Возможно, она хочет сказать мне что-то важное. Нужно отыскать место на планете, где именно проживала нимфа, защитница огня дракона. И в этом деле мне поможет библиотека и вредная старушенция Аринсы. Именно в обитель книг я отправилась после занятий. Профессор проводил меня взглядом, будто желая что-то сказать, но так и не проронил ни слова. Я уходила практически последнее и на мгновение остановилась у двери, оборачиваясь. Наши взгляды соединились, и мне вновь захотелось с ним поговорить, остаться с Линером, но я все свалила на привязанность драконов в наших душах и быстро покинула аудиторию, и огонь в моей груди стал немного мягче. Я, наверное, начинаю привыкать, а огненный дракон в то время немного нервничал, ощущая рождение нового теплого чувства в сердце своей хозяйки, необычного для сильной, крепкой, холодной характером девушки. Я сразу направилась в библиотеку, даже не занеся тетради в комнату, и обед перенесла на более позднее время. Быстрым шагом вошла в вечно тихое и спокойное место, хранящее невероятное количество историй, замедлилась и сразу подошла к библиотекарше. Она оторвалась от книги и окинула меня безразличным взглядом, но как только узнала в рыжеволосой ведьме первокурсница меня, Блум, которая бесконечными попытками старалась вытянуть запретную книгу о великом огненном драконе, тут же сморщилась и превратилась в настоящую болотную жабу только чуть желтоватого, а не зеленого цвета. Зато огромные морщины и мерзкие прыщи присутствовали и дополняли картину. Меня мысленно перекосило, но я сдержалась, не кривила губы. Мне кое-что от нее нужно. «Здравствуйте», — тихо через силу поздоровалась я, стараясь не смотреть на отвратительную старушенцию. «Я хочу узнать что-нибудь о нимфе Дафне». «Дафне», — изогнула бровь Аринса и еще больше скривилась. «Нечего тебе о ней знать. Вот же, она что, специально, напрашивается, что ли?» Я нахмурилась и ответила. «Вы запретили мне читать об огненном драконе, а теперь и про Дафну, на свободной ладони искрится пламя. Я уже хочу испепелить мерзкую старушенцию. Просто взять и испепелить. И откуда у меня силы появились?» «Если вы тут работаете, значит должны помогать находить нужные книги». Библиотекарша оценила огонь, играющий вокруг моей руки, слабо качнувшийся вперед, к своей жертве и вернувшийся обратно, и вновь взглянула на меня. Взгляд маленьких глаз немного изменился. Книги об огненном драконе и нимфе Дафне действительно запрещены. Если хочешь их прочитать, обратись к директрисе Гриффин, серьезно разъяснила ситуацию библиотекарша, будто преобразившись в нормального человека, и, поправив очки, вернулась к чтению маленькой старой книжки. Ух, ты, а она может нормально разговаривать. Значит, чтобы узнать что-нибудь о драконе или снящейся мне каждую ночь Дафне, нужно идти к самой старшей ведьме и просить разрешения на чтение запрещенных книг. Зато теперь у меня есть зацепка, и я могу попробовать. А что скажет директриса Гриффин, это уже следующая проблема. А проблемы нужно решать по мере их поступления. Ведь попытка, не пытка. Глава 14. Драконьи души. Итак, я все-таки здесь. Я все-таки послушала совета библиотекарши Аринса и пришла сюда. В тот же день, стоя у дверей в кабинет директрисы Гриффин, я переминалась с ноги на ногу, рассматривая коридор, ожидая кого-нибудь. Но ни профессоров, ни учеников сегодня незаметно, у всех дела, никто не желает бесцельно слоняться по готическому замку. И только я не вхожу в список сильно занятых. Я не знаю, как попросить мисс Гриффин о книгах, которые она сама категорически запрещала мне выдавать. По идее, я не должна знать о ее строжайшем запрете лично для меня. Главное, ничего лишнего не сболтнуть, и просто попросить разрешения. «Не стой за дверью, проходи», — послышался громкий голос старшей ведьмы. Он отразился в моей голове, и двери тут же распахнулись, пропуская меня внутрь. Директриса все же как-то меня почувствовала, или просмотрела этот коридор через свой волшебный темный шар. Мисс Гриффин накинула меня ничего не выражающим взглядом и указала рукой на стул около своего стола, на тот, на котором я уже сидела сегодня, ожидая наказания за драку. Помнится, именно на нем я впервые познакомилась с директрисой Облачной башни и получила первый маленький обобщающий рассказ о магическом измерении этой волшебной школе. С того дня много чего произошло. Я вошла, и двери за мной медленно закрылись. Подошла и села на стул, и тут же сказала: «Мисс Гриффин, могу я прочитать книги о великом огненном драконе и нимфе Дафне?» Прямо. Прямее не бывает. А еще нервничала. И в итоге сказала все настолько коротко и ясно, что сама удивилась. Директриса сфокусировала на мне вмиг ставший серьезным взгляд и о чем-то задумалась. Я же не отрывала взор от нее, ожидая ответа. Вот рогами чувствую, что вместо важнейших книг получу кукиш с волшебной фейской пыльцой. «Видимо, Аринса все же направила тебя ко мне», — наконец ответила директриса. «Но я не просто так запрещала подобные книги. Они и информация, содержащаяся в них, очень опасна». «Но почему опасна? Мне очень нужно их прочитать», — возмутилась я с надеждой, что старшая ведьма все же решит поделиться необходимыми фолиантами. «Эти книги волшебные, они даются в руки не каждому», продолжает отпираться директриса Гриффин. «А мне кажется, это уже простое упрямство». Я нахмурилась и скривила губы. «Почему вы решили, что они будут против того, чтобы я их прочла?» Продолжала напирать я. «Это уже похоже на словесное сражение. Они еще никому не давались в руки, Блум, и вряд ли захотят оказаться в твоих. И что теперь ответить? Черт, я же не могу рассказать, что во мне возродилась сама нимфа Дафна, и мне очень нужно о ней прочитать. А если она уже знает об этом, но тогда почему скрывает всю информацию? А может, и нимфа, и дракон вовсе не такие хорошие существа, и на самом деле принадлежат тьме? Хорошо, если это все, иди, у меня еще много дел». Грудь резко обожгло, сильно, что я еле сдержала вскрик, зажмурила глаза, опустив голову. С этой внутренней болью, когда болит сама душа, я не могу спорить и просить директрису. Не сказав ни слова, я поднялась и быстрым шагом вышла из кабинета, и тут же прислонилась к стене, схватившись за ткань топа поверх груди. Больно, это жалит дракон. Опять, но не так, как после поцелуя Линера. Тогда это была тягучая боль, а сейчас, резкая и невыносимая. Неужели он знает мои мысли, читает мои размышления, и понимает, что я подозреваю его в темной сущности? Но я лишь предположила. Грудь, в районе сердца вновь разгорелся яростный огонь. Дракон рычит полное недовольство. «Как ты смеешь считать меня темным?» Неистовая злость слышится в его голосе, слова отражаются в моей голове, в сознании, и слышу их только я. Дракон говорит со мной ментально, прямо из моей души, своей обители. «Я совсем тебя не знаю, чтобы быть уверенной, не колеблясь ни мгновения», я сразу ответила, скались от медленно утихающей боли. «Так заставь эту ведьму отдать книги», — вновь говорит огненный дракон, будто приказывая яростным тоном. Я замотала головой от громкого голоса прямо в ушах. Не могу, она не отдаст, пока сама не посчитает нужным. Но я пока не сдаюсь. Даже если мисс Гриффин забила гол, игра не закончена. Я смогу выиграть. Просто надо продумать план и попробовать еще раз вытянуть нужные мне фолианты. «Заставь», — разразился в моем сознании рык дракона. «Он в ярости, он невероятно вспыльчивый, я не способна его успокоить. Он будто отдельное существо, другая душа со своим нравом и способностями, живущая в моем теле. Мне недостаточно сил ее победить и заставить насильно, сознаюсь я в своей слабости своему же дракону. Я уверена, что он это не оценит, скажет, что воспользовавшись его силой, я смогу одолеть кого угодно. Но огненный дракон тоже не всемогущ, тем более обитающий в моем слабом, не готовым к настоящим серьезным сражениям теле. Я дарую тебе эту силу, нужную силу для победы». «Верно, он сказал это, а я молчу. Я, это ты, я, твоя сущность, мои силы, твои силы». Он продолжает говорить, я и слова не могу вставить, и не хочу. Такое чувство, будто он сейчас скажет что-то очень важное, будто подходит к моменту истины своих слов. «Ты, обладательница дракона, как ты можешь быть слабее кого-то? Мои силы самые могущественные во всем мире. Он не легендарный великий огненный дракон, создатель волшебной вселенной, чтобы быть настолько уверенным в своих силах. Я утверждала, что слишком самоуверена. Вот кто слишком самоуверен. О чем говорит этот сумасшедший дракон? Я не собираюсь верить в эти бредни. Это не бредни. Я говорю то, что есть на самом деле. Ты моя хозяйка, моя сила, а то есть я в твоих руках. Нет, нет, нет, не верю. Если он опять читает мои мысли, то почему до сих пор не прознал о способностях Линера? Наш профессор практики огня неспроста так силен. В его душе тоже спит огненный дракон, дарует силу и защиту. Так же, как и у меня. А это означает, что силы моего дракона не самые могущественные. Верно, Линера-то я не учел. Пробормотал после пары минут молчания дракон и замолк, надолго, и я не рискнула его трогать. Пусть подумает, прежде чем говорить всякое и еще больше запутывать и так спутанные мысли. Обитающий в душе огненный дракон усиливает многие параметры, дает некое преимущество. Вот и все отличие. Просто у некоторых в душе живет этот дракон-защитник, а у кого-то нет. Не воодушевившись такими красивыми речами огненного дракона, я сделала для себя вывод и направилась в общежитие. Не стоит здесь долго стоять, еще директриса чего удумает, она же все видит. Кроме моей пропитанной некой невероятной силой дракона комнаты. Линер, Линер, что это? Где я? Это не облачная башня, это опять видение с Дафной? Нет, что-то другое. Нет, Блум, не смей, ни шагу. Это голос Линера, он запрещает мне идти. Я хочу его послушаться, но тело двигается само. Будто я должна так поступить, пойти против слов Линера, но я доверяю ему, а слушаться его. Туман, окружавший меня все это время, рассеялся, стоило мне сделать всего лишь шаг. Я в бальном бордовом платье, шелк, нежно касающийся кожи, и вокруг меня пламя, огромное, оно везде. Куда бы я ни шагнула, все заполнено огнем, и он жжется. Не двигайся, языки касаются моей кожи, почти обжигают, и вдруг пламя тухнет. Это то самое темное пламя из ловушки, в которую мы уже попадали с Линером. Но сейчас я одна, и огонь все же затих, спрятавшись в тлеющие расплывчатые в моем взоре деревяшки. Я в ужасе отступаю назад, хочу бежать отсюда, предчувствуя новый порыв темного пламени, но меня резко хватают за руку. Это тепло, тут же охватившее ладони, распространившееся по телу, очень мне знакомо. Я знаю этого человека. Меня тянет за собой Линер. Его одежды также необычны, немного отличаются от привычных строгих пиджака и брюк, развивается темных плащ, и волосы они другие, светлые. Но это Линер. Я знаю его, я чувствую его силу, его приятное родное тепло. Слышу его встревоженный голос и взрывы проносятся вокруг. Кажется, сама планета трескается на две части. Осколки, камень, все поднимается в воздух. Все в мгновение вновь загорается неистовым пламенем. Наши ладони разъединяются, нас относят в стороны друг от друга, будто специально отдаляя, уничтожая связь между нами. Новые взрывы, и все рушится. Я вижу только развалы, взметающиеся в воздух, сгорающие в огне, и испуганного Линера, тянущего ко мне руку. Блум, но я не могу дотянуться, он слишком далеко. Он зовет меня, От такого необычного полного страха голоса по моим щекам текут слезы. Я не хочу, чтобы все так заканчивалось. Я не хочу терять Линера. И мы падаем, расставаясь навсегда. Линер. Моего крика не слышно из-за оглушительного гонга. Ученицы только просыпаются, выбираются из своих теплых постелей, идут в ванную. Уже утро и пора идти на занятия. Я плохо помню, как добралась до комнаты и легла спать. Не помню, о чем думала перед тем, как заснуть. Но до мельчайших подробностей запомнила сегодняшний сон. Он для моего сознания подобен утреннему гонгу. Я ужасно боялась. Меня так не постигал страх даже в самом детстве, когда я только попала в детдом, в ад на земле. Я боялась потерять Линера. Во сне я была одна. Дракона со мной не было, только Линер. Он хотел спасти меня из вечного темного пламени. И у него почти получилось, но не удалось вывести меня и уйти самому из смертельной ловушки. Что-то разбило нашу связь. Физическую, да, но ментальную, невозможно. Мы все еще рвались друг к другу, но оказались слишком слабы. Но я, в том сне я была сама не своя. Будучи в пучине страха кошмара, я не могла об этом подумать, но теперь как следует поразмыслила. Возможно, роль, которую я играла, была не моей. Я была в чужом теле, а Линер тогда тоже мог оказаться лишь картиной моего воображения. И тогда я видела историю других людей, но только переделанную под известных мне персонажей. Это как-то запутано. Возможно, это прошлое нимфы Дафны, чья душа теперь живет во мне. Наверное, она опять хотела связаться со мной, но я увидела не ее послание, а ее воспоминания. Может, именно так она погибла, и возлюбленный хотел спасти ее из темного пламени трех древних ведьм? Я медленно выбралась из-под одеяла и провела рукой по обнаженной груди. Влажно. От испытанных во сне эмоций, от сильного страха я вспотела. Какой кошмар. Сначала Дафна, а теперь это. А если это вовсе не сон, и не прошлое Дафны, а видение из возможного будущего, и тогда мне или Линеру или нам вместе может угрожать серьезная опасность. Нет, это все из-за глупых бредней огненного дракона. Я наслушалась его бессмысленных рассказов перед сном и теперь мучаюсь. Это все из-за него. Вот же зараза. Я не зараза. Ух, ты, а он теперь чаще со мной разговаривает. И я знаю, как вызвать его на ментальную беседу. Просто хорошенько обозвать пару раз, а лучше свалить всю вину него, даже если он тут вообще не причастен. Но это ты мне чуши наболтал, и я увидела ужасный сон. А подобные кошмары потом весь день на психику давят и нормально жить не дают, недовольно бормотала я вслух. Все равно никто не услышит мой тихий голос. Я просто посижу еще немного у себя, а когда рассосется большая часть первокурсниц, и все отправятся завтракать, пойду в ванную. Надо не только принять душ, но и голову вымыть. Я только правду тебе сказал. И вообще, верить мне или нет, решай сама. Только, приняв неверное решение, потом на меня все не сваливай. Вот же зануда мелкий дракон, прошипела я, зло разглядывая стену перед собой, но этот взгляд адресовывался вредному дракону. Я и не просила давать мне советов или что-то рассказывать. Но ты же хотела узнать обо мне, вот я и рассказал. А живой экземпляр лучше любой книги. Первоисточник врать не будет. Он весь такой важный, самоуверенный. И с кем мне приходится жить? И я избавиться от него не смогу, если даже захочу. Почему именно я получила этого зануду в вечные собеседники? По-моему, уже соврал, пробурчала я, поднимаясь с кровати, потягиваясь, стараясь игнорировать бормотание где-то внутри, в голове. Вот как оно, разговаривать со своим внутренним «я». И в чем же, опешил дракон от такой наглости с моей стороны. Во всем, прямо заявляю я без зазрения совести. Докажи, это ты докажи, что правду говорил. От ответа уходишь. Я вообще не собиралась с тобой разговаривать. Вредина, придурок. Сколько продолжались эти обзывания, я не заметила. Кажется, даже спустя полчаса, когда я накинула халат и вышла из комнаты, чтобы принять душ, мы продолжали препирание, и я перенесла свои реплики в мысли. А дракон еще тот зануда, его словарный запас не перестает радовать, на красивые речи и на оскорбления ему хватает. В итоге этот наглец испортил мне все утро, хотя оно уже было испорчено страшным сном с Линером. И когда я высушила волосы и одежду огненной магией, чуть не спалив их, разозлившись от очередного колкого слова дракона, оделась и причесалась, оказалось, что времени даже на кофе не осталось. Эта огненная змея отняла у меня драгоценное утро, когда я должна была насытиться радостной энергией, а не портить себе настроение окончательно. Отлично, Теперь все 7 уроков я просижу мрачнее тучно-облачной башни. Спасибо дракону. С трудом я осилила первые 2 истории магической вселенной. После идет зельеварение и, к великому моему сожалению, надежде успокоить взбушевавшегося с самого утра дракона не суждено было сбыться, ибо весь час нам толковали великую науку лишь в виде надоедающей теории. Долгожданный мною обед был провозглашен божественным временем. За эти адски скучных 3 часа я наконец поела и появились силы для следующих занятий, и они не могли не радовать. 2 математики и 2 практики огня. И кто составлял это расписание? Эти люди что, не понимают, как тяжело спросонья удержать глаза открытыми на таком скучном уроке, как история, а по 2 занятия одного и того же предмета? Черт, директриса просто дьявол во плоти ведьмы. Я люблю практику огня. Ради нее и профессора Линера, которого очень интересно слушать, я просидела волшебную математику, внимая все, что говорит старушка на рисы, записывая нужные формулы, пока все остальные ведьмы или тихо посапывали на своих партах или болтали о планах на эти выходные. Однако сегодняшний день удивил не только меня, не только моих одногруппниц, но и всех, кто учится у Линера на факультете огня. На перерыве перед 6 уроком к нашей огненной группе подошли другие ведьмы со 2 и 3 курса. Я думала, просто поболтать. Оказывается, они решили поделиться тем, что было на их занятии сегодня, на практике огня. И я послушала, и выпала в осадок, особенно когда начался урок. Мы, как всегда, зашли со звонком, сели на любимые места и стали ждать профессора. Я лениво листала исписанную лекциями тетрадь, слушала бурчание скучающего в моей душе дракона и разговоры ведьм. 5 минут прошло, некоторые вспомнили о недавнем рассказе старшекурсниц. 10 минут прошло, началось обсуждение происходящего. Спустя 15 я поняла, что ведьмы были правы, с Линером что-то не так, и тут он появляется, уставший, бледный, взлохмаченный, быстро извиняется перед ученицами, подходит к кафедре и спотыкается о ступеньку, благо не падает, восстанавливает равновесие. Я шокированно наблюдаю за Линером, и не только я, на него устремлено несколько десятков глаз удивленных ведьм 1-го курса. Профессор не провел перекличку и устало сел в кресло, окинув присутствующих взглядом тусклых рыжих глаз, почему-то задержавшись на мне, сказал: «Сегодня у вас небольшая контрольная». Он щелкнул пальцами, перед нами на партах появились небольшие листочки со списками вопросов и еще одни, чистые, для ответов. Кто-то уже хотел возмутиться, спросить, какого черта контрольная и без предупреждения, да еще на такие сложные вопросы, но Линер тут же продолжил, не давая высказаться. Вопросы по темам, которые мы проходили. Пользоваться можно всем, что у вас сейчас при себе, кроме умов, тетрадей своих однокурсников и звонков другу. Вопросы у всех разные. Начинайте работу. А сколько времени дается на контрольную? Сорвала с языков вопрос какая-то ведьма, сидящая на 2-м ряду. Урок или оба, смотря, как вы справитесь. Ведьмы принялись за работу, а я застыла, рассматривая Линера. Он плох, очень плох, будто попал в драку перед рабочим днем и вовсе не спал. Он никогда так себя не вел, никогда бы не позволил себе прийти на занятия в таком состоянии. Профессор медленно осматривает аудиторию, следя, чтобы никто не разговаривал и работал только со своими заданиями, и остановил свой взгляд на мне. Я тут же опустила глаза в листок с вопросами. Не могу смотреть, его взор странно действует на меня. Его силы на нуле, неожиданно подает голос дракон. Я даже вздрогнула от испуга. Осмотрелась, чтобы никто не заметил моего волнения, и углубилась в работу. Однако тема разговора, заведенная драконом, меня привлекла. Что случилось с Линером? Ты знаешь, дракон задумался. Похоже, прежний способ восстановления энергии ему не помогает, сказал дракон и взвился в моей душе. Кажется, он применяет какую-то магию, я чувствую, как растет его сила. Плохо. Если Линер почувствует, как я применяю силу, может посчитать, что я списываю. Черт, дракон, ты что удумал? Его дракон настолько слаб, что я не чувствую его энергии. Вообще, будто Линера здесь нет. Что? Но как? Неужели Линер действительно настолько обессилен? Но в чем причина? Может, я могу как-то ему помочь? Я вновь взглянула на профессора. Он устало оглядывает учениц. Его лицо, пусть и бледное, его глаза, пусть и не блестят как раньше, его губы, на которых нет прежней лучезарной улыбки, его длинные черные волосы, которые от чего-то чуть взлохмачены, и одежда его, голос, которым он объяснял правила сегодняшней контрольной. Но ведь это Линер. Да, это тот самый Линер, с которым ты прогуляла занятия в понедельник, с ноткой язвительности заметил дракон и вновь взвился в моей душе. О каком таком прежнем способе восстановления энергии ты говоришь? Перебрав в голове все реплики дракона, я вспомнила одну, упущенную мной. О простом сне, Блум. О еде и других человеческих способах отдыха, объяснил дракон. Наверное, ему нужен другой источник энергии. Какой же? Нетерпеливо спросила я. Почему дракон не может сказать сразу и не мучить интригами? Не думаю, что он тебе понравится, ехидно со смешком протянул дракон, еще больше меня раздражая. Вот же зануда огненная. Говори, неважно, понравится или нет, решать все остальное буду я. Чуть не вскрикнула на всю аудиторию, но вовремя спохватилась и нервно пролистала тетрадь под застывшую вокруг тишину. Нужно как-то сосредоточиться на контрольной, она же легкая, только списать ответы на вопросы из тетради, но мысль о состоянии Линера не дает покоя. Ладно, согласился дракон, этот способ определенно вернет ему силы, и тебе их тоже прибавит. Тут я была серьезно удивлена и заинтересована. И мне, что это за способ такой? Поцелуй, Блум. Вы должны поцеловаться, хотя бы поцеловаться. В то время я и его дракон объединимся и перераспределим силы на двоих. Что? Меня перекосило так, что я чуть головой об стол не ударилась. Просто чтобы выбить из себя этого похотливого дракона. Я ни за что не поцелуюсь с Линером снова. Этот огонь в груди только недавно меня отпустил, а теперь снова? Нет, нет, нет, ни за что. Ты хочешь помочь Линеру? Как всегда прослушал мои мысли дракон. Я думаю, это единственный простой способ. Другой тебе точно не понравится, если ты так даже на поцелуй реагируешь. Я же не с девушкой заставляю тебя целоваться. Он на мгновение задумался. Да и вообще не заставляю. Выбор за тобой, оставить Линера в таком состоянии, чтобы он продолжил медленно умирать, или помочь ему, всего лишь коснувшись его губ своими. Меня дико разозлили его слова. Я снова вспылила и почти забыла, что нахожусь на уроке, а тем более на контрольной. Чуть не выкрикнула пару ласковых в адрес пошлому дракону, но сдержалась. Продумала его слова и все же ответила. А тебе, я вижу, все это нравится. Опять обманываешь, чтобы насладиться моментом, ведь это твой огонь тогда мою грудь болью разрывал. Да, мой, я ничего не мог с собой поделать. Меня тянуло к его дракону, и до сих пор тянет. Я и не ожидала, что он признается, сразу скажет правду. И его тянет к дракону Линера после того невинного поцелуя, который и поцелуем трудно назвать. Действительно, прикосновение губ Линера к моим и только. Дракон замолчал, и у меня не было желания с ним разговаривать. Я не смогла отвлечься от проблемы Линера, но все же заставила себя углубиться в выполнение заданий контрольной работы. Профессор, человек, который мне нравится, страдает от нехватки сил. Любой бы не моем месте тут же без препираний помог, и мужчина бы поцеловал мужчину, если бы ему потребовалась помощь. Друг бы не пропустил страдания близкого человека. Я не являюсь для Линера кем-то близким, всего лишь ученица первого курса его факультета. Ладно, поцелую. Только ради того, чтобы вновь увидеть его полным сил. Однако, как нам остаться наедине в школе, полной ведьм, с директрисой, которая видит все, что происходит в стенах облачной башни? А ведь, если задуматься, тогда он поцеловал меня не из-за симпатии ко мне, а только чтобы получить энергию от моего дракона. От осознания этого как-то паршиво на душе стало. Мне повезло, лишь некоторые из учениц закончили работу к концу первого занятия, но пока не спешили сдавать их профессору и перепроверяли написанное. Я ответила только наполовину и решила отдохнуть на перерыве, подумать, под каким предлогом завести профессора к себе в комнату снова. Ведь только там никто нас не увидит, и даже директриса с ее всевидящим око. Я глубоко вздохнула и вернулась к дракону. Он спокойно спит, видимо, поэтому меня не тревожит огонь в груди. Я могла бы спросить у него, как поступить, но он только язвить будет. Занятия закончились быстро, второй урок практики огня был последним. Со звонком ведьмы быстро собрались, сдали работы и поспешили покинуть аудиторию. Некоторые еще писали, но через пару минут все же закончили и в еще большей спешке выбежали в коридор. Но я была самой последней, это и входило в мой план. Я медленно немного лениво дописала последнее слово, закрыла ручку, тетрадь, забрала работы и, спустившись к столу профессора, положила листки сверху на все остальные. И прежде чем успела что-то сказать, он резко поднялся из-за стола и произнес то, что решила все мои проблемы. Блум, останься. Я замерла на месте. Линер поднял руку на приоткрытую дверь, и она мгновенно захлопнулась. Замок тихо щелкнул, запирая нас в аудитории. Линер оперся о стол и серьезно взглянул на меня, и этот зрительный контакт был не слишком приятен. «Профессор», — спросила я, ожидая каких-либо слов с его стороны, — «есть же причина, почему он попросил меня остаться, или его дракон почувствовал мое желание и помощь?» «Блум, мне нужна твоя помощь», — слабым голосом сказал Линер и не удержался на ногах, сел обратно в кресло. Что-то заставило меня обойти стол и приблизиться к профессору. В душе внезапно забился дракон, обжег грудь так, что я не смогла сдержать вздоха. «Блум, все хуже, чем я думал», — восклицает он и не дает мне слова вставить. «Я вообще не ощущаю его дракона. Линер может погибнуть». Но, в волнении я забылась и начала говорить вслух. Линер тяжело дышал. Кажется, он оба занятия с трудом держался. И не только эти, он работал весь день, выжимая из себя оставшиеся капли сил. «Я могу, да ты можешь, поцелуй его, глубоко, глубоко», — удивилась я, отступив на шаг, но дракон подчинил мое тело и вернул в прежнее положение. «Ну же, Блум». Дракон испуган, он не шутит, он просит, умоляет. «Я тоже совсем не чувствую силы Линера, будто ее совсем нет. Я не хочу, чтобы он страдал, и боюсь его потерять. Да, он важен мне, может просто как учитель, может как друг. Или же больше, я не могу его оставить». Приближаюсь, беру Линера за опущенный подбородок, поднимаю голову на себя. Профессор удивленно смотрит на меня, не говорит ни слова. Я вглядываюсь в его глаза, бледная кожа пугает. Понимаю, что медлить нельзя. Забывая на мгновение все свои принципы и страхи, наклоняюсь и целую. Лишь касаюсь губами его губ, а он впивается в мои губы как в живительный источник, обхватывает руками за плечи, резко притягивает к себе и усаживает на колени, сильно обнимая. До этого я не понимала, что значит «целовать глубоко», а сейчас поняла. Его язык в моем рту, почему-то я отвечаю ему, но мне хочется остановиться, прервать это странно. Дракон был прав, между нами наладилась энергетическая связь. Я не вижу наших драконов, но чувствую, как они обмениваются силами друг с другом. И мое и тело Линера, и наши души насыщаются энергией, которой так не хватало профессору. Но я так больше не могу. Резко разрываю поцелуй, с трудом дождавшись, когда силы Линера восстановятся. Хочу слезть с его коленей, но он так крепко удерживает. Значит, энергия действительно передалась ему, и я сама стала чувствовать себя лучше. Но лишь физически, эмоционально я в ужасе. «Отпусти меня», — завопила я, отпихивая довольного мага от себя. «Бесполезно. Он только улыбается и притягивает меня ближе, и утыкается лицом в мою грудь, облегченно выдыхая. «Спасибо, ты действительно меня спасла», — шепчет Линер. Я не знала, куда деть руки, и в итоге обняла его в ответ. «Как ты узнала, что нужно делать?» «Это дракон сказал, как тебе помочь». И тут я поняла, что совершила самую идиотскую ошибку в своей жизни, мать твою. Я прямо сказала, что у меня тоже есть дракон. Прямо. Просто, черт возьми, прямее не бывает. И что теперь делать? Как выкрутиться? Не волнуйся, я знаю, что у тебя тоже есть огненный дракон в душе. Ты знаешь, как я раньше не догадалась, что его дракон почувствовал моего и, конечно же, сказал об этом Линеру. Верно, твой дракон. Линер поднял голову на меня, заставляя смущаться все сильнее. Какое это странное чувство. Я не могу отнять свои руки от его плеч. Он крепко и одновременно очень нежно обнимает меня. Ко мне никогда не был так близко мужчина. Так близко физически и эмоционально. Нет, никто не был. Линер первый, кого я подпустила к себе. И совершенно неосознанно. Это все дракон. Ты ведь знаешь, что это не единственный способ обмена энергией. Есть еще более действенный и приятный. Его рыжие глаза хищно сверкнули, руки сильнее сжали кольцо объятий, притягивая меня ближе. Я постаралась побороть его, впилась пальцами в его плечи, сжала их, оперлась, отодвигаясь, сопротивляясь напору профессора. Но он очень силен и быстро сломил мои попытки. И я не сразу догадалась, о чем он, о каком другом способе он говорит. Но в памяти тут же всплыли слова дракона, и он упоминал это помимо поцелуя. И это нетрудно догадаться, что это что-то посерьезнее поцелуя, раз обмен энергией происходит лучше. «Отпусти меня, живо». Теперь я разозлилась. Я оскалилась подобно дикому животному и резко дернулась. Линер отпустил меня, иначе выбраться бы не удалось, даже будучи переполненной яростью. Я отошла на пару шагов, отдышалась. Я лишь раз помогла тебе и не собираюсь становиться донором энергии навсегда. Отрезала я все планы огненного профессора, зло зыркнув на него через плечо. Вообще-то это уже второй раз, ловко заметил он, выводя меня из себя окончательно. Дракон яро зарычал, я вновь ощутил огонь на веках, мои глаза налились жидким пламенем. «Ладно, ладно, Блум», — легко засмеялся Линер, замахав руками. Щелк пальцами, и замок на двери открыт. Я демонстративно хмыкнула и с гордо поднятой головой покинула аудиторию. «Подумаешь, блин, я всего лишь поделилась с ним энергией, спасла от смерти. Я ничем никому больше не обязана». Глава 15. Ночная миссия. «Мои дорогие юные ведьмы, я рада видеть вас сегодня в таком хорошем настроении. Ух ты, нас навестила сама директриса Гриффин. Мы совсем недавно, 5 минут назад вошли в готическую столовую в форме высокой просторной башни с лестницей у стены, змейкой спускающейся вниз, на которой и расположены столы для учениц. Я села за свой любимый столик наверху, оглядела еду, которая, стоило мне сесть, мгновенно появилась передо мной. И почему такой магический способ не придумали раньше? Теперь не нужно было стоять в огромной очереди с подносом, наблюдая, как куча старшекурсниц расталкивает молодых ведьм, забирает самую вкусную еду и, не имея капли совести, уходит к своим столикам под раздраженные взгляды других. А нам, первокурсницам, остается только смотреть. Сделать таким сильным ведьмам мы, увы, ничего не можем. Я принялась за овощной салат, и тут слабый зеленоватый свет привлекает внимание ужинающих ведьм. Старшая ведьма удовлетворенно осматривает нас, видит улыбки на лицах своих дорогих учениц и сама радуется. Правда, директриса Гриффин и радуется, ну слишком странное совмещение. «Я пришла вам сообщить хорошую новость, девочки», — продолжила после небольшой паузы мисс Гриффин, ожидая, пока в зале наступит тишина. «Сегодня в Большом концертном зале Магикса состоится концерт, и туда приглашена вся облачная башня. Специально для ведьм он пройдет глубокой ночью и продлится до самого утра. Автобусы подъедут к школе ровно в 11, не опаздывайте». По залу тут же пронесся гул ликования. Кто-кто, а ведьмы не упустит шанс оторваться по полной. Там наверняка не только простой концерт будет, но и вечеринка, и еда, напитки, конечно же, алкоголь. Представляю, что будет завтра. Боюсь, в ванную опять попасть не удастся. Благо, завтра суббота, поэтому директриса Гриффин одобрила данную поездку. Старшая ведьма удовлетворилась радостью учениц, как-то хитро улыбнулась и покинула столовую. Неудивительно, ее улыбка всегда хитрая. По-другому улыбаться, кажется, она не умеет. Я глубоко вздохнула и вновь вернулась к еде. Ко мне, как и ожидалось, никто не подсел. Я уже месяц в одиночестве. Думала, после произошедшего между мной и Шанрил девушки сменит свое отношение в какую-то иную сторону, но они продолжили относиться ко мне как к очень сильной, способной серьезно накостылять, ведьме, которая почему-то до сих пор сидит на первом курсе. Это не так важно, и концерт не волнует меня так сильно, как должен был. Ведь я никогда не была на концертах, всегда мечтала увидеть невероятных талантливых музыкантов и певцов вживую еще на земле, а тут директриса Гриффин дает эту возможность. Но в приоритетах кое-что другое. Например, вредный Линер, возомнивший себя черт знает кем. Профессор огня недавно пугал всех учащихся у него на факультете учениц своим состоянием и поведением. И мой дракон запаниковал, сказал, что Линер угрожает опасность. Я поцеловала профессора, насытила его энергией и восстановила свою. А после Линер пожелал задержать меня в своих объятиях и еще более действенного, чем простой поцелуй. Черт бы его побрал. Линер меня раздражает. Более действенный способ ему подавай. Ага, бегу и падаю. Ни шагу к нему больше не сделаю. Только как к профессору огня. Кстати, а он поедет на концерт? А на этот концерт обязательно ехать? Потому что у меня возникла отличная мысль. Просто превосходная. Все ведьмы и учителя уезжают из школы на всю ночь и вернутся только утром. И в это время облачная башня будет в распоряжении того, кто случайно опоздает на автобус или заболеет. И этим человеком буду я. Потому что я уже знаю, чем займусь в эту интересную ночь. Вся школа готовится к незабываемой вечеринке. В общежитии после ужина вообще черти что творится. В коридорах и комнатах стоит шум. Настоящий хаос. Ведьмы, желающие стать самыми ослепительными этой ночью, ищут подходящие платья, но, как всегда, по всем пунктам великого закона подлости просто не находит нужного наряда. Или все уже поношенное, или требует стирки, или мало, или велико, или вовсе плохо сидит. Последнее особо печалит. Я каждые 5 минут пытаюсь сосредоточиться на изучении новой главы книги о магии огня, как тут же, стоит мне зацепиться за нить смысла параграфа, новые восклицания слышатся из-за стенки. Дракон в моей душе только тихо посмеивается над этими глупыми ведьмами. «Все они такие странные», — бормотала я. «Все равно нечем заняться, раз мешают учиться. Лучше уж поговорю с драконом, ему, видимо, тоже скучно. Их так заботит свой внешний вид. Тебе бы тоже не помешало поработать над собой», — совершенно неожиданную фразу выдает мне дракон, явно желая меня разозлить. И это у него получилось. «Что ты имеешь в виду, жалкая огненная змеюка?» — прошипела я, вскакивая со стула, сжимая кулаки. И я вновь скалюсь по-звериному. Это входит в привычку. «Эй-эй, между прочим, это неприятно», — не оценил придуманное мною прозвище дракон. «Я тебя так не обзываю». Я вздохнула, успокаиваясь. «Ладно, извини, я правду говорю. Ходишь в одном и том же. К тому же многих смущает, что ты одета как фея». Раскрыл мне огромный секрет знающих меня ведьм Облачной башни. С чего он вдруг решил рассказать об этом? Многие ведьмы ходят в одном и том же. Я подобрала хороший аргумент. Я же принимаю душ, стираю свой, пусть и единственный комплект одежды. Так что все нормально. Я сложила руки на груди и медленным шагом подошла к большому настенному зеркалу. Оно идеально подходит под мой рост. Вроде неплохо выгляжу. Длинные ярко-рыжие волосы, да, немного топорщится. Давно не стрижены, ободранные прядки напоминают мне о детдоме, где меня нещадно таскали и рвали их. Большие злые голубые глаза, именно злые, недовольные, взгляд гордый, надменный. Я смотрю на многих с презрением. Небольшой нос, яркие от природы, но сильно и часто обсыхающие губы. Бледноватая кожа, на ней никогда не было загара, зато присутствовало множество разных по оттенку синяков. Неплохая фигура, которая восстановила свои небольшие объемы. Когда я поступила в эту готическую школу и начала хорошо питаться, а тренировки с магией не дают мне потерять форму. Голубой поношенный топ и расклешенные брюки со звездами, удобные желтые босоножки на невысокой танкетке. Я за собой слежу, за одеждой тоже. Да, я не могу сделать ее новой, и купить обновки мне ни на что. «Устройся на работу», — предложил дракон. «У тебя есть свободное время после занятия и 2 выходных». Я скривила губы, отстранилась от зеркала и расслабленно села на кровать, а после легла, потягиваясь, устраиваясь поудобнее. Думаю, ничего не выйдет. Какой работодатель захочет платить мне? Я только рушить все могу. Сонно пробормотала я и на мгновение задумалась. Если бы сейчас кто-нибудь меня увидел, подумал, что я сама с собой разговариваю. Попытка не пытка, ты сама как-то говорила эту фразу. Просто попробуй. Да, как-нибудь попробую. Дракон, видимо, не стал меня больше тревожить и затих, тоже продолжая дремать, а я быстро провалилась в сон. Пусть я и восстановила энергию поцелуем с Линером, но спать все равно хотелось. Я не стала противиться ему, у меня впереди важная миссия, которую необходимо выполнить сегодня ночью. Что, это опять сон, и я вновь могу осознавать происходящее, как в реальности. Возможно, это Дафна желает поговорить со мной, или же дракон показывает какую-то картину, или Линер, это он сейчас рядом. Я чувствую его прикосновение, его тепло на моей коже и такие же теплые капли воды, стекающие по лицу, как его волосы щекочут мне щеки и лоб. Я слышу его голос, он нет, такой я не слышала никогда. Линер испуган, он в ужасе, он зовет меня по имени, как любит теперь называть, Блум. «Прошу, очнись, открой глаза». «Открыть глаза? Но я почему-то не могу этого сделать. Мне тяжело дышать, я не могу двинуться с места, будто какая-то сила удерживает меня в одном положении. Перед глазами лишь темнота. Если бы я могла ответить Линеру, я бы сказала, чтобы он больше не боялся, чтобы понял, что я в порядке, но губы отказываются шевелиться, голос будто пропал. Блум, пожалуйста, Блум, не оставляй меня». Я не могу слушать его. Интонация его голоса пугает, кровь стынет в жилах. Меня саму поглощает страх. Блум, Линер, но почему? Что происходит? Я люблю тебя. Пожалуйста, Блум, он любит меня. Почему, Линер? Почему меня? За что я заслужила такое невероятное чувство, как любовь? Ведь моя душа, мои мысли, я сама переполнена тьмой, Я не могу ощутить и не могу заслужить ее, любовь, Блум. И теперь-то я понимаю, что те капли на моем лице, это его слезы. Резко сажусь на кровати и впиваюсь пальцами в покрывало. Стараюсь отдышаться. Голос Линера до сих пор стоит в ушах, будто он действительно меня звал. В этом сне со мной что-то случилось, или я была в теле какой-то девушки, как тогда, в прошлом сне с Линером. Но отчего его голос оказался таким естественным, а если он действительно звал меня, тогда, где он сейчас, может, ему нужна помощь? Я поднимаюсь с кровати и наконец обращаю внимание на окно. В стекло с силой бьются капли жестокого ливня, молния на мгновение озаряет темную комнату, резкий гром оглушает. Я всегда спокойно относилась к грозе, но сейчас она меня немного пугает. После такого яркого сна нервы напряжены. На часах 12 ночи. Автобусы с ученицами и учителями облачной башни, наверное, уже направляются в Магикс. А все ли уехали, или кто-то остался? Сомневаюсь, что среди любительниц повеселиться на ночных вечеринках есть кто-то, кто решит пропустить такой великолепный шанс потанцевать. А вот я собиралась исполнить задуманный ранее план. Проникновение в библиотеку облачной башни. Так вот, что ты задумала? Тут же подает голос проснувшийся дракон. Зевает, широко и страшно растягивая огромную пасть, потягивается. Не боишься последствий? Я мгновенно забыла о сне. Точнее, запихнула все странные ощущения после него куда подальше и хмыкнула, сложив руки на груди. В школе никого нет. Директриса точно уехала с остальными, сказала я и поспешила покинуть комнату, чтобы поскорее выполнить задумку. Не включая свет, отыскала на столе ключ и вышла в освещенный волшебным огнем коридор, запирая дверь. «Ты не продумала все возможные аспекты», — вновь говорит против дракон. «Вдруг директриса поставила некое заклинание на библиотеку, и вовсе на школу, посчитала, что все уехали в Магикс, и теперь по облачной башне бродит монстр-охранники». Я только закатила глаза, вздыхая. «Ты еще тот параноик, и мастер продумывания планов». По твоим словам, я уже в лапах кровожадного чудовища. Я вновь перешла на мысленное общение, но губы все равно скривились. Не смогла сдержаться. Дракон иногда такой нервный. Я лишь забочусь о тебе. Восклицает огненный змей глубоко в моей душе. Поднимается и подобно собаке отряхивает свою кожу. У драконов чешуйки или кожа. Наверное, разные драконы бывают, и даже в человеческом обличии. Но этот может отряхнуть только свое пламя. За танцующим огнем его тела не видно. Будь внимательна и очень осторожна. Хорошо, хорошо, бормотала я, медленно следуя по скрытым в сумерках коридорам облачной башни. Из окон льется яркий свет молнии, которая пронзает темноту лишь на секунду, и тут же гром сотрясает землю. Гроза совсем близко, над школой. Я остановилась, неодобрительно взглянула на одно из больших необычной формы окон, в стекло которого судорожно бьется ливень. Чуть поежившись, будто ощутив холод капель дождя, я ускорилась и сбежала по лестнице на нижний этаж. А ты как раз и подскажешь мне, если меня ожидает какая-то опасность. Дракон только хмыкнул, но ничего не ответил. Вновь удобно устроился, свернувшись калачиком, как большая мифическая огненная кошка, и собрался подремать. Кажется, эта гроза и есть защита, установленная на школу директрисой Гриффин, поделился своей догадкой дракон и затих. Наверное, уснул. Я оценила такой необычный способ защиты, вновь выглянув в окно. Эта буря теперь кажется какой-то неестественной. Долго ли или быстро я добралась до нужного места? Остановилась в большом темном коридоре, который почти не освещался волшебным огнем, и облегченно вздохнула. Однако только когда наконец подняла глаза на дверь и внимательно осмотрела ее, поняла кое-что очень важное. Это вообще-то не библиотека, а архив облачной башни, черт возьми. Почему я пришла сюда, если уверенно направлялась к библиотеке? Или все же сейчас на школе какое-то особое заклинание директрисы и оно повлияло на меня подобным образом, заставило идти в другом направлении, но я взяла бы это в счет, если бы невольно вернулась к себе в комнату. Директриса Гриффин вряд ли желает, чтобы я гуляла по библиотеке, а тем более по архиву, где собраны истории всех фей и ведьм магического измерения. Она же не хочет, чтобы я прочитала о себе.